День шестой. Суббота, 2 июня 2018 года. Шэрон Нэш действительно начинала чувствовать себя подопытным кроликом. Первые несколько дней эксперимента дались тяжко. Свободного времени вагон, а делать нечего. Она часами лежала на кровати с закрытыми глазами и предавалась мечтам. Иногда пыталась заснуть, но ничего не получалось. Разум просто не мог отключиться. И когда она открывала глаза, мозг сразу работал четко. Как только Шэрон поняла, что может обойтись без сна, просто не хочет спать и в ближайшие дни так и не заснет, она посвятила себя чтению. В детстве она была книголюбом. Она вспомнила, как многие годы проводила лето в загородном доме ее семьи на реке Эйвен в окрестностях Туди. Читала Рольда Даля, Роберта Стайна, всю серию Нэнси Дрю и даже несколько книг о мальчиках Харди, если на книжной полке не было ничего интереснее. Все школьные годы она глотала книгу за книгой, в основном Даниэла Стил, Джуди Робб и другие женские романы. Но все изменилось, когда она поступила учиться в университет Кертина. Обязательного чтения стало так много, что на развлекательное почти не оставалось времени. Добавьте сюда вечеринки и свидания, и получится, что за 3 года обучения социологии в среднем она читала около 1 романа в год. Она надеялась, что, путешествуя по Европе, вернется к прежнему уровню чтения, но сильно ошиблась. Почти все свободное время уходило на встречи с другими путешественниками. Знакомство с достопримечательностями, вечеринки и хождение по барам. Если и выдавалось свободное время, то лишь по утрам, после ночных бурь, но читать с похмелья совершенно не хотелось. Участвовать в эксперименте S Шэрон не собиралась. Ее вполне устраивала работа в итальянской закусочной. Зарплата в 3 раза меньше, чем она могла бы зарабатывать в Австралии, однако чаевые с лихвой компенсировали этот недостаток. Но Чеду нужны были деньги, и он уговорил ее пойти на собеседование вместе. Впрочем, когда она услышала рассказ доктора Уоллиса об эксперименте, ее сомнения почти исчезли. Он был одобрен комитетом Калифорнийского университета в Беркли по защите прав участников экспериментов, и, по словам доктора, лишение сна не вызывало никаких долгосрочных последствий. К тому же платили до жути много, и если грамотно выстроить бюджет, хватило бы до возвращения в Австралию в сентябре. От этой последней мысли ей становилось и радостно, и грустно. Она не была дома уже год и страшно скучала по родителям. Да, ее тянуло домой, что тут поделаешь. Хотелось увидеть даже избалованного братца, второкурсника в университете Кертина. В то же время от поездки Шэрон пока была в полном кайфе. У нее появилось много замечательных друзей, с которыми она переписывалась в социальных сетях. А чего стоят буйные вечеринки? Разве такое забудешь? И в глубине души она знала, когда сядет в самолет до Перта, на сердце заскребут кошки. Сказав Чеду, что дома ее ждет парень, она покривила душой. Просто в первые дни, когда они только познакомились в парке, в Памплоне, Чед так ее домогался, что надо было охладить его пыл. Вот она и выдумала парня. Нет, Чед вполне клевый, все с ним было в порядке. Но из него так рвался тестостерон. Ему не хватало мягкости и глубины, что было больше по нраву живущему в ней книжному червю. В общем, ее ложь сработала. По крайней мере, на некоторое время. Но когда в Португалии надоело, и она собралась во Францию, он допросился ей в компанию. Снова стал ее домогаться. И она уступила, хотя и не до конца. Но это было до начала эксперимента со сном. Она поняла, почему доктор Уоллис не хотел брать парочки. От романтических отношений все в голове может пойти кувырком. Впрочем, Шэрон могла об этом не беспокоиться. Никаких чувств к Чеду у нее теперь не осталось. Если какое-то влечение в последний год и возникло, то за время совместного пребывания в лаборатории оно начисто испарилось. Он начал действовать ей на нервы. Все в нем выводило ее из себя. Во время тренировок хрюкает, как обезьяна, или бормочет про себя, как бездомный, меряя шагами комнату, или хвастается своими кулинарными талантами, а сам просто что-то готовит по рецепту из книги. Когда в последний раз напрашивался на комплимент? «Ну и как тебе, энчилада, шес? Все сам». Ей даже захотелось швырнуть эту энчиладу ему в лицо. «А его сидение у телевизора? Тоже мне диванный овощ, мать его. Книгу хоть раз в жизни открывал? На ее памяти точно нет». В то же время Шерон понимала, Чет ей, конечно, надоел. Но куда больше мучений доставляет сам эксперимент. С каждым прошедшим днем, предположительным днем, потому что ни часов, ни календарей в лаборатории не было и в помине, ей становилось все труднее справляться с умопомрачительной скукой, круглосуточным наблюдением и невозможностью побыть наедине с собой. А бесконечные вопросы и тесты, физические и умственные, каким ее подвергал доктор Уоллес со своими наемниками, чего стоит только этот гребаный энцефалограф? Честно говоря, со всеми этими электродами, что прилепили ей к голове, она чувствовала себя пациенткой психушки. Да, не дать не взять. Подопытный кролик. «Ладно, Шес», — сказала она себе, — «это ненадолго. Скоро вся эта хрень кончится. Может, еще неделю. А потом полная свобода. Можно бросить Чеда и махнуть в Канаду. Там горнолыжный курорт, Уистлер-Блэккамп, свежий воздух, девственная природа. А потом домой. Голубое небо, пляж, мамина лазанья и папины стейки на гриле. Еще чуть-чуть и...» Кто-то с ней разговаривал. Не доктор Уоллес и не индус. Азиатка. Как ее зовут? Надо же. Вылетела из головы. «Азиатка, ну, конечно, Пенни!» Что-то там лепетала со своим дурацким акцентом, набивалась к ней в подружки, чтобы проникнуть в ее мысли. «Может, заткнешься и оставишь меня в покое?» Назло ей Шерон не стала поднимать взгляд от книги. Только крепче в нее вцепилась. «Заткнись! Заткнись!» «Доброе утро, Пенни!» сказал доктор Рой Уоллес, ставя на стол картонный поднос с ванильным латте и зеленым чаем. Пенни, одетая сегодня во все белое, взяла зеленый чай и сказала: «Еще раз спасибо, профессор. Так мило каждый день приносите напитки. Среди преподавателей я другого такого рыцаря не знаю». «Пустяки, Пенни», — сказал он. «Ты просто редкий молодец, прекрасно работала эту неделю. Просыпаться ни свет ни заря, чтобы прийти сюда вовремя, радости мало». «Я встаю в 5, потому что по утрам всегда принимаю душ». Это было невинное замечание, но Пенни чуть повела губками и сделала необъяснимый акцент на слове «всегда», придав фразе сексуальность, будто хотела, чтобы перед его мысленным взором возникла ее обнаженная фигура. На короткий миг так и произошло. Сосредоточившись на том, чтобы вытащить кофейную чашку из лунки подноса, доктор Уоллес сказал: «Я, конечно, прочел твои записи. Все замечательно». «Спасибо, профессор», — сказала она. «Стараюсь, как могу». Что-то врезалось в смотровое окно. Пенни вскрикнула. Уоллес вздрогнул, инстинктивно загородив предплечьем лицо. Прочное стекло уцелело. За ним, в центре лаборатории сна, Шерон гневно трясла пальцем перед Чедом. Ее лицо пошло пятнами. Доктор Уоллес перегнулся через Пенни, мимолетно коснувшись ее груди, и нажал кнопку на сенсорной панели. «Какая мерзость!» — кричала Шерон. «Нам тут быть еще неизвестно сколько! Можно хоть каплю уважения!» «Прими успокоительное, Шес!» — сказал Чет. «Ну, промахнулся немного. Что тут такого?» «А сиденье, мать его, поднять нельзя?» «Дома я никогда сиденье не поднимал». «А я должна на твое санье садиться среди ночи?» «В прошлый раз ничего не сказала. Думаешь, я в восторге?» «Ну, вытри сиденье, если такая брезгливая». А прицелиться твоим хреном трудно? Или он такой маленький, что сколько не целься?» Чет угрожающе шагнул к ней. «Слушай, ты!» Во время этого обмена мнениями доктор Уоллес и Пенни поменялись местами. Уоллес нажал кнопку «Говорить» и сказал: «Почему бы вам не оставить друг друга в покое?» Австралийцы посмотрели в одностороннее зеркало. Глаза обоих метали громы и молнии. Вскинув руки, Чет скрылся в гостиной, включил телевизор и напялил на голову наушники. Шэрон подошла к зеркалу. «Что за скотина, док? Как так можно? Поговорить с ним не хотите?» Уоллес снова нажал кнопку. «Мне кажется, свою позицию по этому вопросу вы выразили достаточно ясно, Шэрон», — сказал он. «Давайте сначала посмотрим, как он поведет себя в дальнейшем». «Клянусь», — сказала она, сжимая и разжимая кулаки на боку, «если он не будет поднимать сиденье, или хотя бы точнее целиться, я тоже начну заливать сиденье». Она крутнулась на пятках, подошла к кровати и взяла книгу. Устроилась на своем обычном месте, спиной к изголовью, лицом к смотровому окну. Через мгновение она встала и толкнула кровать против часовой стрелки. Сдвинула изголовье, взялась за изножье и развернула кровать на 180 градусов. Потом уселась в прежнюю позу, только теперь лицом к стене. И доктор Уоллес и Пенни больше не могли видеть ее лица. «Ого!» — сказала Пенни. «Не сказать, что очень счастлива, да? Что она в нас бросила?» «Точно не знаю», — сказал Уоллес. «Но она метила не в нас, в Чеда. И не попала. Они в вашу смену еще о чем-то спорили?» «Нет. Все больше молчали. Хотя, погодите, Шес говорила со мной, спросила, сколько они тут уже сидят. Не волнуйтесь, профессор, я не сказала». «Она расстроилась?» «Вроде нет. Мы обменялись буквально парой слов». «Интересно. Может, она потому и вспылила, что не получила желаемой информации? У нее и так сплошь ограничения, а тут от нее еще что-то скрывают. Понятно, есть от чего огорчиться». «Сказать ей, что они там всего неделю?» «Ни в коем случае. Я просто размышляю вслух, Пенни». Пенни кивнула, потом сказала: «У нее язык слегка заплетается, заметили? Не то, что совсем ничего не поймешь, но так и должно быть, профессор». «Это один из симптомов мозжечковой атаксии, которая отвечает за координацию и равновесие. Мы видим, что эти показатели ухудшились, а еще нарушилось движение глаз». Пенни задумалась. «Помните, на последнем занятии вы говорили про подростка, который не спал 11 дней?» «Рэнди Гарднер», — подтвердил Уоллес. «Да, он. Вы сказали, что у него не было побочных эффектов от недостатка сна. Но Шес и Чет уже с трудом волочат ноги. Не едят, глаза безумные, теперь еще и речь невнятная». «Понимаю, куда ты клонишь, Пенни», — сказал Уоллес. «Ты имеешь право беспокоиться, так что давай внесу ясность. Я вовсе не говорил, что у Рэнди Гарднера не было побочных явлений от недосыпа. Лишь похвалил его двигательные навыки и ясность мышления после эксперимента. Легкая словесная эквилибристика, согласен, но побочные явления от усталости у Рэнди Гарднера, конечно, были. Важно другое. Все симптомы исчезли после хорошего ночного отдыха, и никаких долгосрочных физических или психологических последствий не наблюдалось». «Он так же ворчал, как эти двое? Ругался и кричал на всех?» «Насколько я знаю, нет. Но, в отличие от Чеда и Шэрон, Рэнди Гарднер не сидел в одной комнате. Ему разрешалось ходить куда угодно. Он играл в боулинг, ужинал в ресторанах, общался с другими людьми. Конечно, это улучшало его душевное состояние». Уоллес взглянул на наручные часы. «В любом случае, Пенни, уже 3:10. Платить сверхурочные за то, что сидишь тут после смены, тебе никто не будет». «Хорошо, профессор», — сказала она, вставая. намек понятен. Увидимся завтра». После ухода Пенни Пак доктор Уоллес вдруг обнаружил, что думает о ней. Когда раньше его рука случайно коснулась ее груди, она и не подумала отодвинуться. Даже наоборот, прижалась грудью к его руке, прежде чем они поменялись местами. Чего она добивается? Просто флиртует с ним ради флирта или у нее более дерзкая цель — переспать с ним? Тонко себе улыбнувшись, приятно сознавать, что ты еще способен увлечь 20-летних, Уоллес закурил и стал наблюдать за австралийцами. Следующие 2 часа событиями не изобиловали. Чет смотрел очередной эпизод сериала, а Шэрон читала книгу, ходила по комнате, потом приняла душ. В какую-то минуту Уоллес положил ноги на стол, чтобы устроиться поудобнее. Вскоре веки отяжелели, и ему пришлось изо всех сил стараться, чтобы держать их открытыми. Он резко проснулся, удивившись, что позволил себе задремать. Посмотрел на часы. Уже 7 вечера. Он увидел, что Шэрон смотрит фильм, а Чеда в лаборатории сна не было. Встревожившись, Уоллес сел прямо. Неужели он ускользнул, пока я спал? Черт дери! Он нажал кнопку интеркома. «Чет! Где вы? Шэрон! Куда делся Чет?» «Что такое, дружище?» — ответил раздраженный голос. Через секунду голова Чеда появилась над дальним концом кухонной стойки. Доктор Уоллес успокоился. «Что вы там делаете?» — спросил он. «Лежу!» — пробурчал Чет. «На полу? Вам-то что?» Голова исчезла под стойкой. Уоллес сделал пометку в ноутбуке, а следующие 15 минут проверял пульс Чеда, чтобы убедиться, не спит ли тот. Потом встал, потянулся, размял спину, пошел в туалет, но вместо того, чтобы вернуться в комнату для наблюдений, решил навестить свой бывший кабинет, вспомнить старые времена. Поднявшись на 4-й этаж старого бетонного здания, он повернул налево, миновал пустые комнаты, где раньше работали преподаватели и аспиранты, и направился к своему угловому кабинету в конце коридора. Вошел в сумрачное помещение, и на него волной накатила ностальгия. Сейчас здесь смотреть было не на что, но в его сознании кабинет предстал таким, каким был когда-то. Вспомнились студенты, которых он здесь консультировал, преподаватели, с которыми что-то здесь обсуждал или просто общался. Вечера, когда засиживался допоздна, подготавливал лекции, читал курсовые и экзаменационные работы, писал статьи. Эта маленькая комната была его жизнью, а теперь превратилась в бездушную шелуху, ждущую сноса. Доктор Уоллес подошел к окну, выходящему на северную сторону. Провел пальцем, оставив линию в пыли. Посмотрел на мокрую от дождя Херст-авеню. Светофоры влажно блестели. На поверхности луж пятнами отражались лучи заходящего солнца. «Почему мы стареем?» — подумал он вслух. «Почему все должно меняться? Почему мы не можем просто быть?» Внизу по тротуару кто-то шел. Уоллес подался вперед, уперевшись головой в оконное стекло, но человек свернул к Толман-холлу и пропал из виду. Он вернулся в коридор, спустился по лестнице на главный этаж. Заглянул в стеклянные двери, выходящие в крытый проход между зданиями. Человека нигде не было. Был или не был? Он или она? Какая разница? Может, с виду кампус и тянет на город-призрак? Но заходить сюда никто не запрещал. Зайти сюда и выйти отсюда свободно мог любой, когда заблагорассудится. Доктор Уоллес вернулся в подвал к своему продолжающемуся эксперименту. Пенни и ее друг Джимми Су сидели в чернильных тенях большой сосны. Перевернутый конус из сучьев укрывал их от моросящего дождика. «Еще один!» Воскликнула Пенни и веточкой ткнула в жука, пробиравшегося через влажную траву. Наверное, у них в этом дереве гнездо». «Это сосна», — уточнил Джимми. «А жуки эти — краеды. Так что ты, Шерлок, попала в точку». Джимми по происхождению был тайваньцем, но в Калифорнии жил с детства и выглядел стопроцентным калифорнийцем. Накачанное в спортзале тело, высветленная прядь в черной шевелюре, пирсинг в носу, языке и мочке уха. Хотя они дружили с самого начала учебы, за это время он ни разу к ней не подкатывал. Пенни подозревала, что он гей. Хотя он никогда в этом не признавался, а она не спрашивала. Для нее это не имело значения. Ей просто нравилось иметь друга-парня, с которым можно иногда потусоваться. Но, начав летом подрабатывать помощником арбориста, Джимми стал вести себя немного странно. К примеру, остановится ни с того ни с сего перед деревом, обнимет руками ствол и закроет глаза, словно устанавливает с ним телепатическую связь. Или заваливает ее всякими дурацкими фактами о деревьях. 5 минут назад он сообщил, что укрывшая их от дождя сосна — одна из сотни с лишним разновидностей рода сосновых, которые делятся по типу листьев, шишек и семян, и, подумать только, когда-то были любимой закуской утконосых динозавров. Естественно, она с нетерпением ждала, когда лето кончится, и Джимми снова станет самим собой. Ткнув жука веточкой, Пенни спросила. «Откуда ты знаешь, что это сосновый караед? С виду самый обычный жук». «Сосновый караед, не сомневайся», — заверил ее Джимми. Она раздавила жука каблуком. «Эй! Зачем ты его?» «Ненавижу жуков. К тому же они убивают это дерево». «Не факт. Обычно сосновые жуки гнездятся в мертвых стволах, на худой конец умирающих, и, вполне возможно, дерево уже гниет». Пенни посмотрела на вздымающуюся над ними сосну. «Выглядит здоровее некуда». «С виду не определишь, больна она или нет. Готов спорить, если счистим немного коры, камбий будет коричневый и сухой». «Господи!» Она хлопнула себя по лбу. «За что мне такое наказание?» Джимми нахмурился. «Разбираться в деревьях, разве это плохо? Ты же понимаешь, что без них животный мир не проживет». «Да, да», — согласилась она. «А еще я понимаю, что мне пора завести новых друзей». «Отлично! Буду за тебя очень рад. Тогда сидеть здесь, дрожать и мокнуть буду не я, а кто-то другой. Что вообще мы здесь делаем?» «Я же сказала. Ждем доктора Уоллиса». «Ага. Хочешь его в койку заманить? Думаешь, преследовать его — лучший способ достичь цели?» «Вовсе я его не преследую», — возмутилась она. «Сидишь вечером, бухая, и ждешь, когда он, ничего не подозревая, пойдет мимо. По мне, это и есть преследование. А нельзя просто пойти в Толман-Холл и встретиться с ним? Вы же работаете вместе». «Нельзя. Вот-вот явится гуру заступать на смену». «И что?» «Не хочу, чтобы он был рядом, когда я сделаю еще одну...» Она осеклась. Собиралась сказать еще одну попытку. Но Джимми не знает, что доктор Уоллис уже отказал ей сегодня утром. Чем здорово ее смутил. От этого щелчка по носу ей весь день было не по себе, вплоть до самого вечера. Но чем больше она об этом думала, тем яснее понимала, что доктор Уоллис отверг ее по одной простой причине. Она его студентка. У него свои нравственные принципы. Но втайне он наверняка ее хочет. Ему 41. Из нее бьет ключом молодость. Он ни за что не откажется, если она отбросит прелюдии и просто предложит ему себя, готовое и жаждущее. Именно поэтому она позвала Джимми к себе. Он жил на втором этаже того же дома. Пропустить пару стаканчиков. План был такой. Якобы она весь вечер гуляла с друзьями, а по дороге домой вдруг решила заглянуть в Толман-Холл, просто сказать доктору Уоллису привет. Пенни снова приложилась к серебряной фляжке Джимми. Водка с апельсиновым соком, но ее едва не вырвало. «Эй!» — воскликнул Джимми. «Ты как?» Ее глаза заслезились. но она только кивнула, мол, все в норме. «Вдохни поглубже!» Она сглотнула обжигавшую горло кислоту и сделала глубокий вдох. «Фух!» Она еще раз вздохнула. «Боюсь, сейчас не самое лучшее время», — усомнился он. «Мы с тобой здорово перебрали. Может, перенесешь на завтра?» «Тш-ш-ш!» Пенни увидела гуру. Тот шел через проходную ко входу в старое здание. «Вон, лысый! Теперь уже недолго!» Когда гуру вошел в комнату для наблюдений, доктор Уоллес глянул на часы. 21:45. Гуру сверкал лысиной, как все последние дни. Зато был одет с иголочки. Стильная розовая рубашка на пуговицах, темно-синие джинсы, бордовые кожаные мокасины на босу ногу. «Ну, парень, ты крут!» — похвалил его Уоллес. «Я так одеваюсь, когда у меня выходной!» «Вы мне льстите, профессор», — ответил гуру искренне. «Своей удачей я обязан вам». «Удачей? Неужели жену подыскал?» «Нет, нет еще, но уверен, теперь ждать недолго». Он поднял рюкзак. «Чувствуете запах?» Доктор Уоллес принюхался. «Чувствую. Явно не Макдональдс. Сегодня? Ни за что. Смотрите». Он поставил рюкзак на стол и извлек бумажный пакет с логотипом «Чипотли». «Представляю вам Чипотли». Название сети ресторанов он произнес «Чи-пол-тил». «Вообще-то это называется Чипотли, гуру». «Вы про это слышали?» Уоллес поднял брови. «Ты серьезно? Это один из самых популярных фастфудов в стране. Ты раньше про Чипотли не слышал?» «Нет, никогда. Рестораны — это не по моей части. Но сегодня утром я вышел на прогулку, увидел этот Чипотли и подумал, а ведь профессор Уоллес прав. Мне надо лучше питаться. Зашел, заказал буррито, и представьте себе, там можно самому выбрать состав». «Они так и работают, гуру. Это типа мексиканский Subway». «Subway? В каком смысле?» «А, профессор, понял. Конечно, Subway я знаю, но большие американские сэндвичи мне никогда не нравились». «А большие американские гамбургеры?» «Нет, в Макдональдсе я заказывал только куриные наггетсы». «Каждый день?» «Да, каждый день. Но теперь я открыл для себя Чипотли, и с Макдональдсом покончено». «Ладно, гуру, я пойду, пока ты меня окончательно не сбил с толку». Уоллес поднялся, взял свою сумку. Чет и Шерон почти весь день вели себя тихо. Раньше повздорили. «Прочитай мои записи. Вроде бы они разногласия как-то уладили. Если что, номер моего телефона у тебя есть». «Обо мне не беспокойтесь, профессор. Все под контролем». Осадки кончились. В вечернем воздухе висела влажная прохлада. Пахло землей и дождем. Доктор Уоллес пошел в восточном направлении по Байярд-Растин-Уэй. И вдруг услышал за спиной цоканье каблуков по тротуару. «Профессор!» Повернувшись, он увидел спешащую за ним Пенни Пак в красных туфлях на каблуках и длинном пиджаке. «Пенни?» — удивленно спросил он. «Что ты здесь делаешь? Твоя смена утром!» «Знаю, профессор!» Она остановилась рядом с ним. «Я пришла сюда, чтобы увидеть вас». Доктор Уоллес не учуял запаха алкоголя. Но по ее глазам и развязной манере говорить понял, без выпивки не обошлось. «Ты одета, как будто куда-то собралась», — заметил он. «Я встречалась с другом Джимми и еще кое с кем, но они мне надоели». «И пришла ко мне?» «Да». Она похлопала накладными ресницами и взяла его за руку. «Это плохо?» Уоллес посмотрел мимо нее, но никого поблизости не увидел. Взглянул на Пенни. Она многозначительно улыбалась. «Пенни, я не могу никуда с тобой пойти». Она надулась. «Почему?» «Я твой профессор». «И что?» «Профессорам разрешено встречаться со своими студентами. Мне 21». «Это неприлично». «Да кого это волнует?» — сказала она. — Никто нас не увидит. В Беркли сейчас никого нет. Доктор Уоллес задумался над ее словами. — Нет, ни за что». Пенни, возможно, почувствовав его колебания, проявила настойчивость. «Ладно вам, профессор, пойдем в какое-нибудь тихое местечко». «Извини, Пенни», — сказал он, — «не сегодня». «Будет развлекуха!» Тихо сказала она, качнулась на носочках и прислонилась к нему. «Нет, Пенни!» — решительно сказал он. «Сейчас вызову тебе Убер». «О-о-о!» Она икнула. «Сколько ты выпила?» «Немного. И Убер мне вызывать не надо». Уоллес нахмурился. «Это еще почему?» «Я им не доверяю. Знаете, сколько девушек пропадает?» «Они ничем не опаснее обычного такси». «Я и таксистам не доверяю». «Как ты сюда попала?» Вряд ли она приехала на автобусе, судя по наряду. «Джимми подбросил». Уоллес еще больше нахмурился. «Как собиралась попасть домой?» Она снова икнула. «Ладно вам, профессор, поехали, развлечемся». «Я отвезу тебя домой». «Я хочу развлекаться». «Пенни, либо я везу тебя домой, либо всю ночь будешь тусоваться здесь с гуру. Выбирай». «Господи! Отлично! Где ваша машина?» Уоллес повел ее к лужайке, где припарковался. «Ого! Вот это машина!» — воскликнула Пенни. «Вы богатенький профессор». «У меня нет детей, так что тратиться особенно не на кого». Он тут же пожалел об этом замечании. Пенни тотчас среагировала. «Выходит, вы не женаты?» «Нет», — просто ответил он. «А подруга есть?» «Садись в машину, Пенни». Он нажал кнопку на дистанционном ключе, скользнул за руль и закрыл дверцу. Пенни в ту же секунду забралась в машину, хлопнув сильнее, чем надо. «Тачка супер!» — похвалила она. «Какой у тебя адрес?» «Можно без навигатора. Просто покажу, куда. Сначала налево, на Оксфорд-стрит». Доктор Уоллес следовал ее указаниям. Других машин, колесивших по ночному городу, не было. «Итак», — сказал он, думая, как бы выбрать тему безобиднее. «Итак?» — озорно повторила она. «От нее так просто не отделаешься», — мелькнуло у него в голове. «Кажется, я тебя не спрашивал, какие у тебя планы после выпуска в следующем году». И тут же уточнил, чтобы она не решила, что речь идет о замужестве или подобной нелепости. «В смысле работы?» «Хочу стать звездой корейского хип-хопа». Она вздохнула. «Но пою я так себе, и вряд ли получится. А если реально, хотелось бы, чтобы работа была связана с поездками. Хочу увидеть Париж и Лондон, Тайвань и Лаос, путешествовать по миру». «Тогда ты выбрала не ту специальность», — заметил он. «В смысле психологию?» Она улыбнулась. «Господи, профессор, это же у меня не основной предмет. Основной — международные отношения». Уоллес взглянул на нее. «Но в прошлом семестре ты была на всех моих лекциях. На другие предметы, наверное, осталось мало времени». «Совсем не осталось. Хотите секрет?» Такого желания не было, но он ждал, что она скажет. «Я ходила на ваши лекции еще на первом курсе», — призналась она. «Конечно, как вам помнить? Там были целые толпы, человек 500». Он не помнил. «Мне так нравилось», — продолжала она. «В смысле, я пошла к вам по простой причине. Туда валом валили все новенькие. Но, в общем, я в вас немного втрескалась». Уоллес крепче сжал руль. «Куда поворачивать?» Они подъезжали к Бенкрофт-Уэй. «На следующей улице направо». «Дюрант?» «Да, по ней прямо два квартала. Короче, это и есть мой секрет». «Понятно. Спасибо, Пенни, что рассказала. Я... польщен». «Теперь ваша очередь», — сказала она. «Поделитесь вашим секретом». «Это вряд ли». «Почему?» «У меня их нет». Она рассмеялась. «Ага, рассказывайте. У каждого есть свой секрет. Все, стоп. Приехали». Уоллес нажал на тормоз. «Здесь?» Через окно машины она показала на шестиэтажное здание из красно-коричневого кирпича с серебристыми вставками. Над двухстворчатым входом отдельно стоящие буквы гласили «Общежитие». «Ты живешь здесь?» до Толман-Холла меньше мили. Как-нибудь знаю, профессор. Вполне могла бы пройтись пешком. На каблуках? Нет, спасибо. Кроме того, добавила она, поворачиваясь к нему лицом, мне нравится сидеть у вас в машине. Тебе надо отдохнуть, Пенни, сказал он. Зайдете? Нет. Ненадолго. Она коснулась его руки. Нет. Почему? Она наклонилась ближе. Горловина пиджака распахнулась, и ему открылось декольте в платье с низким вырезом. «Такая напористость может сослужить тебе дурную службу», — сказал он. «Мне нравится получать то, что хочу». Она наклонилась еще ближе. «Пенни, тебе надо идти», — сказал он ей. Ее губы прижались к его губам. Она поцеловала его с силой, и он против воли откликнулся на ее поцелуй. Она положила руку ему на грудь, потом попробовала перебраться через центральную консоль, чтобы оседлать его. Но для этого в машине было слишком тесно, и ее рука просто скользнула к его паху. «Пенни!» — прохрипел он и схватил ее за запястье. Ее глаза в нескольких дюймах от него поблескивали неприкрытым желанием. «Тебе надо отдохнуть!» Он был уверен, что она запротестует, и приготовился к спору. Но она просто опустилась на свое сиденье и, игриво улыбнувшись, вышла из машины. «До завтра, профессор». Доктор Уоллес смотрел ей вслед, пока она не вошла в здание, и только тогда подумал, а не Пенни ли он недавно видел из окна своего бывшего кабинета? «Господи Иисусе!» — сказал он, охваченный противоречивыми чувствами. Потом включил передачу и поехал домой. Но по дороге передумал. Разве после этого заснешь? В итоге он заехал в пристанище, бар с пиратской тематикой в Филморе, районе Сан-Франциско. Заведение было оформлено в карибском стиле и работало допоздна. В нем всегда было шумно, а выбор рома был самый большой в стране. Доктор Уоллес занял только что освободившийся стул у барной стойки, и его тут же встретил Хулио, всегда улыбающийся владелец и главный бармен. Другого такого страстного ценителя рома в Калифорнии, наверное, и не было. В этом ему уступал даже сам Рой. «Йо-хо-хо! Рой!» Громко, перекрывая шум толпы, приветствовал его Хулио. «Что пьем сегодня? Как обычно или плывем дальше?» Под плаванием имелось в виду путешествие Уоллеса по барной карте, в которой значилось больше сотни горячительных напитков. Он уже прошел полпути, перепробовав все, от выпивки времен колониальных таверн до гаванских творений эпохи сухого закона и изысканных тропических тики-коктейлей из 10 компонентов. «Плывем!» «Что у нас дальше?» — спросил Рой. «Кажется, ты еще не пробовал ром-флип. Цельное яйцо, демерарский сахар, свеженатертый мускатный орех и, конечно, отборный элитный ром. Ужин и выпивка в одном флаконе. Звучит неплохо, брат». Хулио отправился смешивать коктейль, а Уоллес достал телефон. Открыл сообщение. Последнее было от Брук с благодарностью за вчерашний ужин. Вчера же он ей и ответил, послал поднятый большой палец. Тогда это показалось ему уместным, но сейчас этот ответ выглядел небрежным, неуважительным и даже наплевательским. Как-никак в ее плавучем жилище он провел ночь. Такое толкование, конечно, было подогрето чувством вины из-за внезапной встречи с Пенни. Тем не менее он набрал. «Мне тоже очень понравилось. Ты выглядела шикарно. Когда повторим?» Он отложил телефон. Женщина на табурете слева от него что-то ему сказала. «Что-что?» — переспросил он. «Под 30, убойная блондинка с роскошным бюстом». «Плут! Негодяй! Злодей или подлец? Кто вы?» «Все в одном флаконе», — ответил он. Оценив его слова, она подняла свой замысловатый коктейль. Вернулся Хулио с какой-то желтой смесью, похожей на напиток, какой пьют в рождественское утро. Доктор Уоллес сделал глоток. «Супер, мой друг, иначе и быть не могло», — похвалил он. Хулио церемонно поклонился, назвал ром, который был в коктейле, и вернулся к другим клиентам. «Часто сюда заходите?» — спросила блондинка. «Где я это уже слышал?» «Мне подруга порекомендовала, — говорит, — тут клевая атмосфера». Она растянула губы в улыбке. «Но не сказала, что и мужчины здесь клевые». Уоллес пригляделся к женщине. Облегающее зеленое платье до колен, золоченые шпильки, где-то на грани между распутством и элегантностью. Но украшения казались настоящими, косметика умеренной. Пока непонятно, то ли он ей нравится, то ли она просто ночная бабочка, готовая предложить свои услуги. «Ваша подруга здесь, с вами?» — спросил он. «Я одна». Доктор Уоллес задумался над этим признанием. Но тут в кармане звякнул и завибрировал телефон. «Извините», — сказал он, глядя на экран. Сообщение было от Брук. «Привет, Рой. Я сегодня не работала, сварганила спагетти и салат. Хочешь, заезжай. Много чего осталось от вчерашнего. Но если ты только что с работы и устал, я пойму. Дай, пожалуйста, знать». Уоллес улыбнулся про себя. «Типичная Брук. Искренняя, робкая, вежливая». Ему было не по себе из-за истории с Пенни. И в глубине сознания бродила мысль о том, что сидевшую рядом женщину следует угостить каким-нибудь напитком. Он встал. «Увы, дела зовут». «Дела или удовольствие?» — спросила женщина. Уоллес заколебался. «Приятно было поговорить». Она протянула тонкую руку. «Я Лис». «Рой», — сказал он, пожав ей руку. «Может, еще увидимся здесь, Рой?» «Я бываю здесь часто». «Везет некоторым», — сказала она, на миг глянув на телефон у него в руке. «Если кому и везет, так это мне», — сказал он, уходя, и подумал. «Чего я совершенно не заслуживаю».